Часть третья. И вот выписи моего шанхайского дневника за те дни, когда я купил машинку. Тогда у меня было страшное одиночество, оторванности от всего моего мира. В русской ссылке больше народу, с кем можно было бы разговаривать. Русские газеты приходили к нам через месяц. Я жил на квартире нашего шанхайского генерального консула, в том самом доме, который был терроризирован полицией в апреле 1927 года. Я был там в июле, в ужасной, в отчаяннейшей, деморализующей жаре. Я, как многие в доме номер один на Ванпуроат, деморализуясь жарою, одиночествовал ссылкой в ожидании парохода, который должен был понести меня на Сингапур, на Аден, Черным морем, в Средиземье, мимо Византии, в Одессу, в Москву. Вот последняя запись, сделанная на старой машинке. Ночь с 16 на 17 июля. Сегодня принесли мне новую пишущую машинку. На этой допишу этот листок, и она отслужила мне свой век. Ночь, трещит сверчок. Неизвестно, когда китайцы спят. Прилив, и на реке шум проснувшихся на сампанах китайцев. На диване передо мною на полке стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Янзы. Улыбается, и я думаю о яде маманди, китайское слово «погоди», «не торопись», о яде ожидания, неизвестности. Это маманди улыбается мне китайским богом, всем Китаем. Маманди. Да, прощай, друг. Мир тебе и прах, верный был друг, которого я купил. Купил друга. Совсем по-бунински. Хорошо бы собаку купить. Тогда купил в Лондоне за сутки перед путиной домой. И теперь купил тоже, в эти же числа, тоже вне России, тоже перед путиной домой. Новая лежит на диване. Смотрю на нее, как на чужую, чуть-чуть враждебную, нарядную, слишком машинную. И жалко мне друга. Друг состарился под моими руками, передуманный, пережитый. Он, этот брат и соработник, послезавтра поедет в Россию. Будет где-нибудь за письменным столом ждать меня. Поистине есть живая жизнь мертвых вещей. Тебе осталось только несколько строк нашего братства. Неверность есть жизнь. Эта жизнь... идти к обновленному, новому, усовершенствованному. Так идет каждый, пока у него есть силы, должен идти, потому что каждый потом будет сброшен на слом смертью. Прощай, прости. И вот первая запись, сделанная на новой машинке. Тире, параграф, единица, процент, а, апостроф. Восклицательный знак, вопросительный, номер — это проба знаков машинки. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» — это я приветствую новую машинку. Вот она лежит под моими руками. Это я учусь писать на ней, и она мне безразлична. Так должно быть всегда, когда уходит вещь. Вещь уходит. Вещь. Нельзя, не надо... пророчить — это по-азиатски русски. И надо метить вперед, думать вперед — это по-петербургски русски. Пусть безлюбовно надо, всегда надо перед машиной подбираться, сосредоточиваться. Глупо, смешно, наивно, совершенно верно. Но так было тогда записано, и не всех наивностей и глупостей следует бояться. Это я пишу сейчас, в Москве, много месяцев спустя после Шанхая. Я помню, как тогда я сидел над новой машинкой и над старой, перебирая в памяти мои путины и сроки. Глупо, наивно я записал тогда, но до сих пор мне стыдновато перед машинкой, перед покинутым другом.